Глава третья. Всегда считал я племя Каина племенем богатым и могущественным. На следующее утро, когда пекуни снялись с лагеря, я понял, что Каина были бедняками по сравнению с народом моей матери, самым большим племенем из всех трех племен черноногих. Лошадей у пекуни было больше, чем деревьев в лесу. Мне понравились красивые седла, расшитые разноцветными бусами и иглами дикобраза. Я любовался нарядами мужчин, женщин и детей. Заметил я также, что воины лучше вооружены, чем Каина, и великолепно держатся в седле. Сдерживая горцующих коней, они зорко осматривались по сторонам, надеясь помериться силами с неприятельским отрядом. Процессию открывал наш клан короткие шкуры. Впереди ехал одинокий ходок со своими помощниками и жрецами. Я твердо решил рано или поздно занять место в их рядах. К вечеру следующего дня мы раскинули лагерь в горах на берегу озера, у истоков реки два священных вигвама. Когда поставлены были все вигвамы, женщины принесли хворост и разложили костры. Мать приготовила для меня ужин, но Красные Крылья предложил мне поужинать вместе с ним. Я отправился в его вигвам. Прекрасный вигвам из 24 шкур, в котором жил он сам, его 4 жены и овдовевшая дочь с детьми. Внутри вигвам был обтянут ярко раскрашенной кожей, прикрепленной к шестам на высоте человеческого роста. В промежутках между ложами из шкур лежали мешки, расписанные красной, синей, зеленой и желтой красками. В них хранилось сушеное мясо, пеммикан, одежда и другое имущество. На заходе солнца первая жена старика, жена, сидящая рядом с ним, принесла трубку грома, завернутую в куски кожи и меха, и подвесила ее к шесту над головой Красных Крыльев. Днем эта трубка всегда лежала на треножнике позади вигвама. К шестам были подвешены также старинные кожаные мешочки, украшенные бахромой. В них хранились священные краски и ароматические травы, которыми пользовался старик при церемонии раскуривания трубки. Этой трубки я никогда не видел, но много о ней слышал. Усевшись рядом с Красными Крыльями, я с любопытством посматривал на странный сверток. «Ну, вот мы и пришли к священным горам», — сказал мне старик. «Сын мой, ты все еще хочешь стать ловцом орлов?» «Да, да», — воскликнул я. «Укажи мне путь, которым я должен идти, и никогда я с него не сверну». Он одобрительно кивнул, а женщины, сидевшие в вигваме, захлопали в ладоши, и одна из них сказала: «Сестры, настанет день, когда мы будем гордиться нашим родственником Каина». Эти слова задели меня, и я воскликнул: «По отцу я Каина, но по матери Пекуни». «Да-да, и скоро ты забудешь Каина и сделаешься настоящим Пекуни», — успокоил меня Красные Крылья. «Я обещал бабушке вернуться к Каина, потому что они должны дать мне имя, которого я добиваюсь». «Ну что ж, ты можешь сдержать слово и все-таки быть одним из нас. Получив новое имя, ты вернешься к нам и займешь подобающее тебе место в нашем клане Короткие Шкуры», — сказал старик. Помолчав, он спросил: «А какое имя хочешь ты носить?» «Не подобает, чтобы человек называл свое имя, а также и то, которого он добивается». Поэтому я ответил: «Это имя носил великий жрец Каина, старик, умерший прошлым летом. Был он искусным ловцом орлов». «Ха! Ты говоришь о старом солнце!» — воскликнул Красные Крылья. «Да, я хочу, чтобы меня назвали его именем». «Ты заслужишь это имя, если пойдешь по тропе, которую я тебе укажу», — воскликнул старик. Пришли гости. Нам подали мясо, пеммиканы и сушеных ягод. Все шутили и смеялись, но мне было не до смеха. Думал я о тех тяжелых испытаниях, какие предстояло мне перенести, чтобы закалить себя и стать ловцом орлов. Что, если не хватит у меня сил? Когда все поели, Красные Крылья закурил свою трубку и передал ее соседу. Я знал, что все присутствующие должны выкурить 3 трубки, а затем старик отпустит гостей и даст мне распоряжение. Но когда гости докуривали 3-ю трубку, в лагерь въехал одинокий бизон со своими воинами. Громко распевали они победную песню, и все высыпали им навстречу. Выходя вслед за гостями из вигвама, Красные Крылья сказал мне: «Возьми мое ружье и любую из моих лошадей и отправляйся завтра на охоту. Ты должен доставить в свой вигвам много мяса и шкур, потому что на следующий день начнется для тебя пора испытаний». Как ни тревожны были мои мысли, но я невольно развеселился, приветствуя наших воинов. Все в лагере ликовали. Женщины обнимали мужей, сыновей, братьев, перечисляли совершенные ими подвиги, воспевали хвалу солнцу. Многие дали клятву построить в месяц спелых ягод большой вигвам, посвященный солнцу, в благодарность за то, что никто не погиб в бою. Пока женщины пели хвалебные песни, мы столпились вокруг и узнали от них, что неприятельский отряд ассинебойнов они настигли на открытой равнине, к северу от реки Крутой берег. Они преследовали этот отряд, и ни один ассинебоин от них не ушел. Долго беседовали мы о славной победе, и было уже поздно, когда все улеглись спать. На следующее утро мы трое, мать, бабушка и я, выехали из лагеря. Красные Крылья дал мне одну из своих быстрых лошадей, приученных к охоте на бизонов. В руке я держал ружье, за спиной у меня висели лук и колчан со стрелами. Я очень гордился ружьем, так как до сих пор мне еще ни разу не приходилось стрелять из ружья. Медленно проехал я по всему лагерю. Мне хотелось, чтобы все меня видели. Большинство не обращало на меня никакого внимания, но кое-кто останавливался и говорил: «А, вот едет маленькая выдра с ружьем. Он направляется на охоту». Как я был горд и счастлив! На лошади я держался прямо как палка и заставлял лошадь горцевать, делая вид, будто большого труда стоит справиться с таким горячим конем. Мы переправились через реку и поднялись по северному склону на равнину. У опушки леса, тянувшегося на западе, мы заметили 3 медведей. Они выкапывали корни и перевертывали лапами камни, отыскивая мышей и муравьев. Мать согласилась со мной, когда я сказал, что мы охотимся не на медведей, и предложил ехать дальше. Нам попадались олени, антилопы, лоси. Наконец, отъехав далеко от реки, увидели мы стадо бизонов. Огромные животные, пощипывая траву, медленно поднимались на холм. Мы ждали, пока они не скрылись за холмом, и тогда только последовали за ними. На вершине холма я отпустил поводья, и моя лошадь, давно уже почуявшая запах бизонов, помчалась галопом. От нас бизоны находились на расстоянии выстрела из лука. Я подъехал близко к стаду, когда животные меня заметили и, задрав хвосты, обратились в бегство. Выбрав жирного 2-годовалого бизона, я направил к нему мою лошадь и, подскакав чуть ли не вплотную, выстрелил. Пуля задела легкие, и кровь хлынула у него из ноздрей. Отъехав в сторону, я стал заряжать ружье. Сотни раз слышал я о том, как охотники на всем скаку пересыпают порох. Прислонив ружье к левому плечу, я насыпал пороху из рога на ладонь правой руки и попытался зарядить ружье. Но неудачно. Порох развеялся по ветру. Я повторил попытку и снова потерпел неудачу. Плохо дело, подумал я. Порох стоит слишком дорого, чтобы посыпать им равнину. Приостановив лошадь, я бросил ружье в кусты и достал лук и стрелы. Мне не приходилось погонять моего горячего коня. Он знал, что от него требуется, и я должен был только направить его к намеченному мной животному. На этот раз я выбрал большую самку, такую жирную, что она не поспевала за стадом. Когда я в нее прицелился, она круто повернулась и побежала назад. Тотчас же повернула и моя лошадь. Казалось, она во что бы то ни стало хотела догнать бизона. Я не ждал такого резкого поворота и едва не вылетел из седла, но, к счастью, успел уцепиться за гриву. Лошадь перешла в галоп и быстро догнала бизона. Поравнявшись с ним, я выстрелил ему в спину, и стрела задела сердце. Животное метнулось в сторону, сделало несколько прыжков и тяжело рухнуло на землю. Не сразу удалось мне повернуть лошадь назад. Спрыгнув на землю, я осмотрел тушу бизона и подумал: с ружьем я не умею обращаться, зато из лука стреляю хорошо. Эта мысль меня утешила. Мне было очень стыдно, что я рассыпал порох. Подъехала моя мать и протянула мне ружье. Вслед за ней появилась и бабушка. Обе женщины видели, как я бросил ружье. «Если бы ты был осторожен, ружье не выскользнуло бы у тебя из рук», — сказала мать. «А ведь оно не твое. Ты знаешь, что красные крылья очень им дорожит. Что бы мы делали, если бы ты его сломал?» «Старик понял бы, что нельзя давать ружье глупому мальчишке», — вмешалась бабушка. Я промолчал. Мне не хотелось им говорить, что я нарочно бросил ружье. Мы перевернули большую самку так, чтобы удобно было сдирать с нее шкуру. Женщины принялись за работу, а я вскочил на лошадь и стал подниматься на ближайшую гору. Нужно было караулить, чтобы какой-нибудь неприятельский отряд не застиг нас врасплох. На самой вершине горы я увидел старую яму, служившую когда-то для ловли орлов. Я сошел с лошади и осмотрел ее. На дне валялись гниющие листья, хворост, палки, остатки провалившегося настила или крыши. Разгребая мусор, я нашел человеческий череп и поспешил выскочить из ямы. Еще в детстве я слышал, что можно заболеть смертельной болезнью от одного прикосновения к человеческому черепу. Я сел у края ямы и стал смотреть на череп, стараясь угадать, как он сюда попал. Будь это череп ловца орлов, погибшего в яме, я бы нашел здесь и весь скелет. Не подыскав никакого объяснения, я начал внимательно осматривать ловушку. Яма была узкая и глубокая. Если бы я, прыгнув в нее, выпрямился во весь рост, над поверхностью земли виднелась бы только моя голова. Я представил себе ловца орлов, притаившегося в этой ловушке. Над головой его крыша из тонких палок и ветвей, а на этой легкой крыше лежит шкура волка, набитая травой. Из разреза в шкуре торчит кусок свежей печени. Ловец, спустившись в яму, притаился и терпеливо ждет орла. Но как заманивает он орла? Этого я не знал. Как удается ему справиться с сильной птицей? Мне говорили, что раны, нанесенные клювом и когтями орла, часто бывают смертельны. Как защитить себя от страшных когтей и клюва? Я не находил ответа, и мне стало грустно. Пожалуй, правы те, которые говорили, что пройдет много-много зим раньше, чем я сделаюсь ловцом орлов, подумал я. Потом я вспомнил слова красных крыльев и ободрился. «Этим летом я научусь ловить орлов!» — воскликнул я. Я посмотрел вниз на равнину и увидел бабушку и мать. Они уже содрали шкуру с самки и теперь направлялись к туше молодого бизона. Вскоре показались на равнине охотники из нашего лагеря. За ними ехали женщины. У подножия горы они остановились и перекинулись несколькими словами с моей матерью. Затем один из них повернул лошадь и въехал на гору. Это был длинный волк из клана «Никогда не смеются». Юноша на 1-2 зимы старше меня. «Что ты тут делаешь, маленькая выдра?» — спросил он. «Осматриваю ловушку», — ответил я. «Единственное мое желание — стать ловцом орлов, но непременно этим летом». «Ну так что же? Будь ловцом. А, по-твоему, ловить орлов так же легко, как убивать?» «Конечно. Муж моей сестры говорит, что пост, молитвы, великие подвиги и испытания никому не нужны. Ловить орлов может всякий». «Кто он такой, этот удивительный человек?» «Не смейся, он умнее всех наших стариков. Он белый, живет в торговом форте длинных ножей на большой реке. Хочешь, я тебе докажу, что он прав? Я починю эту ловушку и буду ловить орлов». «Подойди ближе и загляни в нее», — сказал я, указывая на череп. «Ха! Череп!» — смеясь, воскликнул он. «А мой зять говорит, что бояться черепа и скелета очень глупо. Я ему верю и не боюсь этого черепа. Я починю эту ловушку, спущусь в нее, и череп будет мне служить подушкой. Но ты первый пришел сюда. Быть может, ты сам хочешь испробовать эту ловушку?» «Нет, не хочу», — сердито ответил я. «Пожалуй, твой зять прав, говоря, что человеческие кости нам не страшны. Но во всем остальном он ошибается. Ловить орлов — дело трудное, и нужно к нему подготовиться. Да, белые знают то, что нам недоступно. Они умеют делать порох, ружья и разные вещи из железа. Но наши отцы знали то, что неведомо белым, и передали это знание нам. Твой зять никогда не ловил орлов. Вот почему он думает, что это очень просто, и смеется над нами. А мне старики говорили, что ловец орлов должен быть выносливым, ловким и смелым, должен пройти через ряд испытаний и закалить свое тело. Если хочешь, избери тропу белых людей, а я пойду по тропе, указанной мне нашими стариками. Да, иди по тропе белокожих, но смотри, как бы ни привела она тебя к гибели». «Ха! Что мне птичья голова?» — воскликнул он. «Не пройдет и месяца, как я наловлю много орлов. А ты? Если ты и сделаешься ловцом, то очень нескоро, через много-много зим». Он хлестнул свою лошадь и ускакал вслед за охотниками. Длинному волку я возражал, не задумываясь, но когда он уехал, тоска охватила меня. Ведя лошадь на поводу, я стал спускаться с горы. Думал я о том, что, быть может, длинный волк прав. Мне старик указывает длинный и трудный путь, а он хочет идти кратчайшим путем. Матери я ни слова об этом не сказал. Мы отвезли в лагерь мясо убитых мной животных, а затем я повел лошадей на водопой. Покончив со всеми делами, я побежал в вигвам Красных Крыльев, чтобы вернуть ему ружье и передать мой разговор с длинным волком. «Да, длинного волка я хорошо знаю», — сказал старик, внимательно меня выслушав. «Прошлое лето он провел в форте длинных ножей на большой реке. Вернувшись оттуда, он только и делал, что восхвалял белых и высмеивал наши нравы и обычаи. Долго пытались мы открыть ему глаза и указать верный путь. Но он не хотел нас слушать. Быть может, и в твоем сердце зародились сомнения. Пусть рассеются они. Да, белые умны и хитры, они умеют делать много полезных и нужных нам вещей, но дальше этого не идут. С нами они ведут торговлю, обменивают свои товары на меха и шкуры и всегда стараются нас обмануть. А что делают они в свободное время? Да ничего. Едят до отвала, пьют, хохочут, пляшут с девушками нашего племени, на которых женились. Мы это знаем от сестры Длинного Волка. Давно уже живет она с Белым, но ни разу не слыхала, чтобы он заговорил о великих подвигах и испытаниях, закаляющих человека, о долге его возвышающем. Нет, он думает только о наживе или развлечениях. Белые в неведении своем смеются над нами. Их нужно пожалеть. Они ничего не знают. Бродят они в горах и по равнине, видят животных, птиц, рыб, деревья и растения, но разве могут они чему-нибудь от них научиться? Нет. Они слепы и глухи. Старик умолк. Казалось, он забыл обо мне. Подперев подбородок рукой, он уставился в землю и бормотал что-то себе под нос. «Длинный волк сделал злое дело!» — воскликнул я. «Он вселил в меня сомнения! Но я их отброшу и забуду его слова!» «Ха! Ты говоришь, как настоящий пекуни!» — похвалил меня старик. «Слушай, завтра утром я покажу тебе трубку грома. А по окончании церемонии ты возьмешь мое ружье, одеяло и поднимешься на склон Большой Красной горы над Верхним озером. Ты там найдешь местечко, защищенное от дождя и ветра, и начнешь поститься. Пост должен продолжаться до тех пор, пока ты не увидишь вещего сна. Во сне тебе явится какое-нибудь священное животное, которое пообещает быть всегда твоим тайным помощником и защитником. А теперь ступай в свой вигвам». Весело побежал я домой. Мне хотелось поскорее остаться одному на склоне высокой крутой горы и пройти через первое испытание. Долго говорил я об этом с матерью, и даже бабушка посматривала на меня ласково и старалась ободрить. На следующий день, когда солнце стояло на небе высоко, меня позвали в вигвам Красных Крыльев. Я вошел и сел на ложе из шкур по правую руку старика. Слева от него сидела старшая его жена, носительница священной трубки. Дальше разместились мужчины, которые должны были принимать участие в церемонии. Многие захватили с собой барабаны, чтобы аккомпанировать пению. Справа от меня у входа сидели младшие жены Красных Крыльев со своими подругами. В вигваме было очень тихо. Никто не курил. Все сидели серьезные, сосредоточенные, не спуская глаз с маленького костра. Думали они о священной трубке. Затем все повернулись к Красным Крыльям. Ивовыми щипцами он вытащил из костра несколько раскаленных углей и положил их перед собой на землю. Из кожаного мешочка он достал пучок душистой травы и бросил его на угли. Поднялся ароматный дымок. Старик и его жена простерли руки и, набрав пригоршни дыма, стали тереть ладонями лицо, волосы, одежду. Они очищались раньше, чем прикоснуться к трубке грома. Старуха встала, сняла с шеста сверток с трубкой и, положив его на ложе из шкур, стала развязывать четыре кожаных шнурка. Снова Красные Крылья бросил пучок душистой травы на угли, окуривая дымом сверток, и затянул первую из четырех священных песен, какие поются при разворачивании трубки. Все присутствующие стали ему подтягивать. Это была песня древнего бизона. Тяжело у меня на сердце. Давно умерли те, что пели священные песни в то далекое утро. Тени их ушли в страну песчаных холмов, а трубка зарыта в землю вместе с останками Красных Крыльев. А те, что остались, кто они? Называют они себя пекуни, но не такими были настоящие пекуни. Счастливы ушедшие в страну песчаных холмов, Они не видят, как белые истребляют нашу дичь, завладевают нашей великой страной, обрекают нас на голодную смерть, отнимают у нас наших детей и учат их своему языку, своим обычаям. Белые заставляют наших детей поклоняться тому, кого они называют Создателем, и говорят им, что все наши обычаи нелепы и смешны. Что же видим мы теперь? Наши дети забыли все, чему учили их отцы, но не приняли учения белых. Они отреклись от родного племени и стали людьми жестокими и лживыми. Они воруют. Они обманывают не только белых, но и друг друга. Не имея ни силы, ни знаний, чтобы идти путем белых, они влачат жалкое существование, голодают, болеют, умирают. И хорошо, что умирают. На земле не осталось места для пекуни. Белые отняли у нас все — нашу землю, стада, дичь, даже наши верования и обычаи. Довольно. Вернемся к дням моей юности. Рассказывая о счастливой, чистой жизни, какую вели некогда пекуни, я хоть на время забуду о всех наших невзгодах и лишениях. Как печально звучала эта песня древнего бизона. Я слушал ее с волнением. Смолкли голоса, и жена красных крыльев сняла первый покров со священной трубки. Тогда все запели песню «Антилопы», и под эту песню снят был второй покров. Затем запели песню «Волка» и, наконец, песню «Птицы грома». Старуха сняла последний, четвертый покров, и все мы увидели трубку, украшенную перьями и кусками меха. Раздались ликующие возгласы, громкие и протяжные. Долго не смолкали они. Звонкие голоса женщин сливались с низкими глухими голосами мужчин. Красные крылья уже развел на блюдце священную краску. Краска эта была красновато-бурая. Добывали ее из красноватой земли, которую старик, создавший мир, разбросал по оврагам и лощинам. Мы знали, что солнце любит больше всех других цветов красновато-бурый цвет. Когда старый жрец солнца взял блюдце, я ближе придвинулся к нему, и он помазал мне священной краской волосы, лицо и руки. Затем, приподняв концы своего кожаного одеяла, он стал обвивать меня ими, словно крыльями. Громко молил он солнце и все живые существа, населяющие воздух, землю и воду, защищать меня и помогать мне во всех моих начинаниях. Церемония близилась к концу. Красные крылья поднял священную трубку, и все запели песню «Птицы грома». Не выпуская из рук трубки, старик стал плясать передо мной и вокруг костра. Наконец он опустился на ложе и воскликнул: «Я сделал для тебя все, что мог. Теперь ступай!» Одна из его жен протянула мне ружье. Я взял его и вышел из вигвама. Мужчины и женщины, толпившиеся у входа, расступились передо мной. Я увидел длинного волка, стоявшего в стороне. Когда я проходил мимо него, юноша крикнул мне: «Маленькая выдра, сегодня ты начнешь поститься, а я иду на охоту. Хочу убить волка. Мне нужна приманка для орлов». Я вошел в наш маленький вигвам и опустился на груду звериных шкур. Мать дала мне поесть, потом подсела ко мне и, обняв меня, заплакала. «Быть может, в последний раз подаю я тебе еду», — говорила она. «О, как я боюсь за тебя! Ты останешься один там, в горах, где рыщут дикие звери. Кто знает, вернешься ли ты в лагерь?» «Перестань хныкать!» — прикрикнула на нее бабушка. «Твой сын уже не мальчик. Довольно ты с ним нянчилась. Теперь он взрослый мужчина, Какая бы опасность ему ни угрожала, он должен смело идти ей навстречу. «Будь он твоим сыном, ты не была бы такой жестокой», — воскликнула мать. «Был у меня сын, и я никогда над ним не хныкала», — возразила бабушка. «Я его сделала смелым воином. Ты, его жена, должна это знать». Я понимал, что она желает мне добра, но не мог вынести ее вечное ворчание. Есть мне не хотелось. Я взял большое меховое одеяло, ружье и объявил, что пора идти. Мать вызвалась меня проводить. Когда мы вышли из лагеря, она еще раз обняла меня, потом уселась на землю и, накрывшись с головой одеялом, заплакала. Я переправился на другой берег реки и пошел по тропе, проложенной крупной дичью. Вела она к верхнему озеру. Я и знал, что в этом году никто из наших охотников здесь не проходил и не пройдет, пока не кончится мой пост. По этой тропе ходили только бизоны, лоси, олени, а также ночные хищники. Как я боялся, что они на меня нападут! Миновав нижнее озеро, я вскарабкался на скалу, откуда срывался водопад нашей женщины-воина, которую звали «Бегущий орел». Некогда эта женщина пасилась в темной пещере на склоне скалы. Я отыскал пещеру и, увидев черную дыру, подумал: она, женщина, не побоялась паститься в этой дыре. Здесь она увидела вещи и сон. Неужели же я, мужчина, окажусь трусливее, чем она? Нет, я буду храбрым. Я ускорил шаги и вскоре вошел в лес, который тянется до самого подножия Красной горы. Олени и лоси убегали, почуяв мое приближение. Выйдя из леса, я стал взбираться по западному склону Красной горы. На лужайках паслись горные бараны и снежные козы. Первые при виде меня обращались в бегство, а козы спокойно щипали траву и, казалось, меня не замечали. На закате солнца я остановился и посмотрел вниз. У подножия горы раскинулось верхнее озеро. Здесь, на склоне, я нашел место, вполне удобное, чтобы поселиться для поста. Передо мной вставала скала вышиной со старую сосну, а в скале была маленькая пещера, где я мог укрыться от ветра и дождя. В шагах в 30-40 от пещеры журчал источник, бивший из трещины в скале. Я спустился к источнику и напился холодной воды, потом залез в пещеру, разостлал на земле одеяло и лег. Пещера была неглубокая, но каменистая глыба, нависшая над моей головой, должна была защитить меня от дождя. Я лежал на боку, лицом к горной долине. Вершины гор были окрашены лучами солнца, но красноватые отблески быстро угасали. Озеро внизу почернело. Я увидел на воде белые полосы. Должно быть, по озеру плыли утки. Но разглядеть их я не мог. Я боялся надвигающейся ночи. Стемнело. Тускло белел источник у подножия скалы. Впервые предстояло мне провести ночь в полном одиночестве. Там, в далеком лагере, мать, красные крылья и даже моя ворчливая бабушка думали обо мне, желали мне успех. Я вспомнил о них, и мне стало легче. И вдруг я вздрогнул и весь похолодел. Из темноты донесся до меня протяжный крик. Казалось мне, ни одно живое существо не может издавать таких страшных звуков.